Золотая черевичка. Жила на белом свете одна семья: муж, жена и дочка их Ганна. Жена была красавица писаная, а дочка и того краше. Жили они, не горевали, но пришла в дом беда и захворала мать девочки. Перед самой смертью подозвала мать свою дочку и прошептала ей: «Возьми, доченька, это зернышко и никому про него не сказывай. Спрячь его до времени. А когда станет тебе тяжело, посади его в землю. Вырастет из этого зернышка верба. Подойди к ней и скажи: верба, верба, это я, Ганна Панна, к тебе за помощью пришла. И проси у вербы все, что тебе нужно. Она тебе в любой беде поможет». Схоронил муж свою красавицу-жену. Долго горевал по ней, а потом вновь решил жениться. И взял он в жены вдову, а у нее тоже дочка была. Как привел отец в дом новую жену, так Ганне совсем житья не стало. Не взлюбила ее мачеха с первого дня. Она свою дочь и приголубит, и пожалеет, а падчерицу только и знает, что бранит. Мачехина дочка была такая лентяйка, каких еще и поискать надобно. Весь день только и знала, что сидеть сложа руки. А Ганна была работящая да расторопная. Какую бы работу ей ни поручали, все мигом делает. Но злой бабе ничем не угодишь. Что бы ни сделала падчерица, как бы быстро ни управилась, мачеха всегда всем недовольна. И мало того, что бранила, так еще и палкой по спине охаживала. С раннего утра и до самой ночи трудилась Ганна, и некогда было ей наряжаться, да и в зеркальце смотреть. Ходила она в таких обносках, что в них и на люди показаться было стыдно. Ведь всю одежду, что осталось от матери, мачеха себе взяла, да дочке своей отдала. Все обиды терпеливо сносила бедная девчина. Только иногда нет-нет, да и скатится с ее глаз горючая слеза. Вот как-то раз мачеха ей говорит: «Отправляйся, лентяйка, бычка пасти, а чтобы даром время не терять, возьми с собою прядева. Сомни его, да потрепи, спреди да смотай, а как смотаешь, тотчас ткать принимайся. И не забудь сотканное полотно отбелить, прежде чем домой возвращаться. А не выполнишь работу, так я тебя сосвету сживу». Вздохнула девчина, взяла прядево и погнала бычка на луг. Идет, а у самой по щекам слезы катятся. Ведь такую работу, что ей злая мачеха задала, и за несколько дней не осилить. И вдруг она вспомнила про зернышко, подаренное ей матушкой перед смертью. Бросила Ганна зернышко в землю, полила его и стала горько плакать, свою матушку вспоминая. Плакала она, плакала, да и уснула. А когда проснулась, видит, на том месте, где она зернышко посадила, верба стоит, зелеными ветвями качает. Подошла девчина к зеленой вербе и говорит, как ей мать велела: «Верба, верба, это я, Ганна Панна, к тебе за помощью пришла». Вдруг отворилась верба, вышли из нее паны, поклонились девчине и молвят: «Добрая наша панна, только скажите, что сделать надобно, все будет исполнено». Подивилась девчина и говорит: «Вот возьмите это прядево, сомните его, да потрепите, спредите, да смотайте. А как смотаете, тотчас ткать принимайтесь. И не забудьте сотканное полотно отбелить». Кивнули паны головой, взяли прядево и скрылись в вербе. А девчина весь день бычка на лугу пасла. Стало солнце садиться, вновь отворилась верба. И вынесли паны готовое полотно, белое да гладкое. Отдали паны девчине полотно и снова в вербе скрылись, как будто их и не было вовсе. Обрадовалась девчина, взяла полотно и погнала бычка домой. А мачеха ее уже у ворот поджидает. Увидела падчерицу и со злою смешкой спрашивает. «Все ли ты исполнила, что я тебе велела?» Отдала девчина ей белое полотно, а злая баба глаза выпучила, но сказать ничего не сказала, только зубами от злости заскрежетала. На другой день посылает мачеха на луг свою дочь и говорит: «Возьми, доченька, прядево. Если спрядешь его, хорошо, а нет, невелика печаль». Выгнала мачехина дочка бычка на луг, бросила рядом с собой прядево, да и заснула. Проспала она весь день, а к вечеру пригнала бычка домой и говорит матери: «Солнце мне, матушка, голову напекло. Не могла я ни прясть, ни ткать». Пожалела ее баба и говорит: «Поди, дитя мое, приляг, да отдохни». Наступил воскресный день. Мачеха со своей дочкой нарядились и собрались в церковь идти. А перед уходом мачеха Ганне говорит: «Что стоишь, лентяйка? В хате печь не топлена, пол не метен. И чтобы к нашему приходу обед был сварен и из белого полотна сорочка сшита. А не выполнишь работу, так я тебя сосвету изживу». Только вышли мачеха с дочкой за порог, Ганна за работу принялась тотчас, все сделала, только сорочку не сшила. Тогда девчина побежала к зеленой вербе и говорит: «Верба, верба, это я, Ганна Панна, к тебе за помощью пришла». Отворилась верба, вышли из нее паны, поклонились девчине и молвят: «Добрая наша панна, только скажите, что сделать надобно, все будет исполнено». Ганна им отвечает: «Возьмите вот это полотно и сшейте из него сорочку, пока мачеха не вернулась. А еще приоденьте меня, чтобы мне не стыдно было на людях показаться. Я тоже в церковь пойду». Постарались паны на славу. Нарядили Ганну в дорогие одежды, обули ее в золотые черевички. Вышла девчина из хаты, а во дворе ее уж карета дожидается. Села она в эту карету и поехала в церковь. Лишь только переступила Ганна порог церкви, все вокруг на нее оборачиваться стали. Зашептали люди: «Что за прекрасная княжна к нам пожаловала? Никогда прежде ее здесь не видели». Обернулся на шепот и молодой князь, пришедший в этот день в Божий храм. Увидел он Ганну и не смог больше отвести от нее глаз. Так всю службу до конца только на нее и смотрел. А когда служба закончилась, девчина первой покинула церковь и помчалась на карете к вербе. Отворилась верба, переоделась Ганна в свои обноски, забрала сшитую сорочку и поспешила домой, а карета и все вещи скрылись в вербе. Пришла мачеха из церкви и тотчас накинулась на падчерицу. «Что, лентяйка, стоишь без дела? Все ли сделала, как я велела?» А девчина ей отвечает: «Все сделано». Тогда мачеха спрашивает: «Неужто и сорочку сшила?» Показала ей Ганна готовую сорочку, а злая баба глаза выпучила, но сказать ничего не может, только зубами от злости скрежещет. Пришло время обеда. Мачеха опять накинулась с бранью на Ганну. «Долго мы будем обеда ждать? Шевелись, недотепа!» Село семейство за стол. Тогда за обедом мачеха и говорит: «Какую мы на службе красавицу видели! Одета она была словно королевна!» А мачехина дочка добавляет: «Сам князь от нее всю службу взгляд не мог оторвать!» Услышала это Ганна и спрашивает: «А на кого была похожа эта красавица?» Тогда мачеха и говорит: «Да уж точно не на тебя, недотепа чумазая!» И покатились они со своей дочкой со смеху. Прошла неделя. Вновь мачеха со своей дочкой в церковь собираться стали, и отец Ганны с ними. А падчерицу злая баба снова разной работой нагрузила, чтобы та дома оставалась. Но лишь только все ушли, девчина быстро со всеми делами управилась и побежала к вербе. Встала Ганна у зеленого деревца и молвит: «Верба, верба, это я, Ганна Панна, к тебе за помощью пришла!» Отворилась верба, вышли из нее паны, поклонились девчине и молвят: «Добрая наша панна, только скажите, что сделать надобно, все будет исполнено!» Попросила девчина, чтобы ее нарядили, как в прошлый раз, и паны все исполнили. Оделась Ганна, обула золотые черевички и опять в церковь отправилась. Не успела она войти в Божий храм, как снова раздались восхищенные возгласы: «Какая красавица! Кто же она такая?» А молодой князь только ее и дожидался. Смотрит на Ганну, любуется и не может глаз от нее отвести. Но лишь закончилась служба в церкви, красавица первой вышла из дверей и торопливо скрылась в своей карете. Хотел молодой князь ее догнать, но пока пробирался сквозь толпу, Ганна уже и след простыл. Едва девчина успела переодеться и вернуться домой, как возвратилось и все семейство. Сели они обедать и вновь речь о прекрасной панне завели. Говорит мачеха: «Да чего пригож наш молодой князь, а панна его еще краше!» А мачехина дочка добавляет: «Князь всю службу на нее смотрел, даже за нею вслед бросился, да только не догнал!» Опустила Ганна глаза и спрашивает: «Может, она вам кого-то напоминает?» Разозлилась мачеха и говорит: «Да уж точно не тебя, недотепа чумазая!» Захохотала мачехина дочка, а злая баба еще больше Ганну ненавидеть стала. Тем временем молодой князь стал народ о красавице расспрашивать. Да только никто о ней ничего не знает. Пригорюнился князь, не знает, как же про панну все разузнать. Тут нашелся один смекалистый парубок и говорит князю: «Я, князь, знаю, как тебе помочь!» Взглянул на него князь и говорит: «Так скажи, коли знаешь!» Парубок говорит: «Красавица-то всегда позже всех в церковь приходит и становится всегда на одно и то же место у дверей. Нужно на то место смолы налить, чтобы ее туфельки приклеились!» Понравилась князю эта идея, и как только наступило воскресенье, он приказал слугам разлить смолу, а сам панну дожидаться стал. Приехала Ганна в церковь и встала на обычное место, в торопях даже не заметив, что по полу смола разлита. А князь все так же на красавицу смотрит, не отводя глаз. Окончилась служба. И только хотела Ганна церковь покинуть, да не тут-то было. Черевички ее к полу приклеились. Кое-как оторвала девчина одну черевичку и так в одной и умчалась прочь, оставив вторую в церкви. Едва Ганна успела переодеться и вернуться домой, как возвратилось и все семейство. и стали рассказывать все о том, что в церкви приключилось. А девчина слушает, да помалкивает. Между тем молодой князь подобрал золотую черевичку и стал ждать, когда за ней кто-нибудь придет. День ждал, другой, третий, но так никого и не дождался. Пригорюнился князь, не знает, что ему делать. Тогда смекалистый парубок опять говорит князю: «Я, князь, знаю, как тебе помочь». Опять глядит на него князь и говорит: «Так скажи, коли знаешь». Парубок улыбнулся и говорит: «Надо по всему княжеству девчинам черевичку примерить. Кому она впору придется, значит, та панна и будет». Так князь и сделал. Отправились слуги князя по всему княжеству золотую черевичку девчинам примерять. Вначале все знатные дома обошли. Но сколько ни пытались городские дочки крохотную черевичку на ногу натянуть, ничего у них не вышло. Тогда отправились слуги князя по домам купцов и мещан, но и там никому черевичка впору не оказалась. Пришлось слугам по домам простолюдинов идти. Увидела баба, что к их дому слуги князя подходят, засуетилась и говорит своей дочке: «Беги, доченька, ноги помой. Сейчас золотую черевичку примерять тебе будут. Коли подойдет тебе черевичка, так ты за князя замуж пойдешь». А падчерице своей велела на печке спрятаться. Зашли слуги князя в хату, поздоровались: «Доброго здоровья вам, хозяева!» А мачеха отвечает: «И вам, добрые люди, пусть Бог здоровья пошлет». Огляделись гости и спрашивают: «Есть ли у вас, хозяева, девчины на выданье?» Злая баба тотчас и говорит: «Есть, люди добрые, есть у меня дочка». И вывела она к слугам князя свою дочку. Стали паны ей золотую черевичку примерять, но она ей мала оказалась. Тогда мачеха оттолкнула слуг и стала сама дочери черевичку натягивать да приговаривать: «Да ты сильнее и сильнее ногу всовывай, да пальцы подогни». Тем временем Ганна выглянула с печи и смотрит на их старания. Заметили ее княжеские слуги и спрашивают у мачехи: «А что это вы, хозяйка, другую дочь примерять черевичку не кличете?» Обернулась мачеха и говорит: «Да зачем этой чумазой черевичку примерять? Она ее только испачкает». Переглянулись паны, и самый главный из них говорит: «Князь велел каждой девчине черевичку примерять, так что, девчина, слезай с печи». Примерили Ганне черевичку, и она ей впору пришлась. Обрадовались слуги князя и говорят: «Что ж, хозяйка, мы эту девчину князю отвезем, раз черевичка ей впору, значит, быть ей женой нашего князя». Услышала эта мачеха, похраснела от злости, да как закричит: «Да вы что, люди добрые! Неужто наш князь себе в жены этакое пугало возьмет? Не бывать этому!» А паны мачехи отвечают: «Помолчи, баба, твоего совета никто не спрашивает». Ганна же сказала слугам князя: «Добрые паны, погодите немного, я только умоюсь да переоденусь». Кивнули паны, и девчина помчалась к зеленой вербе. Остановилась Ганна у заветного деревца и молвит: «Верба, верба, это я, Ганна Панна, к тебе за помощью пришла». Отворилась верба, вышли из нее паны, поклонились девчине и молвят: «Добрая наша панна, только скажите, что сделать надобно, все будет исполнено». Попросила девчина, чтобы ее нарядили, как в прошлый раз, и паны все исполнили. Когда же нарядная Ганна переступила порог, все, увидев ее, онемели. А девчина повернулась к слугам князя и говорит: «Дайте же мне мою вторую черевичку. Не могу же я к князю в одной ехать». Обулась Ганна и отправилась вместе с панами. В скором времени в княжестве сыграли веселую и пышную свадьбу. А зеленая верба каким-то чудом перебралась в сад молодого князя.